Не раз из уст врагов Евангелия в их обвинениях на христиан они поневоле скажут правду. Так произошло в Фессалониках, когда противник назвал служителей Божьих всесветными возмутителями. Да, они сказали правду. То, что произошло в этом городе, не было какой-то вспышкой энтузиазма или мимолетным возбуждением, нет. Тут произошла революция, если хотите. По сути, подлинное христианство, оно революционно. Дорогие мои, истинному свидетелю Христову никогда не нужно извиняться за свою веру. Мы не призваны быть апологетиками христианства, его защитниками. Какая тут может быть апологетика? Оно, то есть Евангелие, есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Нам поручено его проповедовать. Евангелие не нуждается в нашей защите. Революционный характер Евангелия виден везде, где оно проникает. В течение всего лишь 3 недель пребывания Павла в Фессалониках противники его должны были признать эту невероятную силу благой вести. «Эти люди переворачивают весь мир», — кричали они. Христианство ложно представлено многими несущими его название. Судя по их понятиям, христианство, оно должно действовать как какое-то нервно-успокоительное средство, и по этим так называемым христианам действительно можно заключить, что религия является опиумом для человека. Но Библия не так представляет христианство, но как силу, производящую полный переворот, расстраивающий то, что мир называет нормальным ходом жизни. Мне кажется, я слышу, что кто-то говорит, а я думал, что христианство должно дать мир. Да, это его конечный итог, но этот мир невозможен, пока царствует в сердцах людей незаконный царь. Да, пусть никто в этом не ошибается, религия Библии производит революцию. Евангелие любви Божией должно произвести полный переворот в жизни человека перед тем, как может настать подлинный мир. Но заметьте, что эта революция всегда начинается одиночными душами. Она никогда не начинается массами, но в отдельных личностях. Спасение — это чудо, которое должен пережить каждый в отдельности, если он хочет наследовать Царствие Божие. В нем должна произойти полная перемена, как Христос сказал, он должен переродиться, родиться свыше. И когда этот огонь Божий зажжется в сердце человека, то кто может сказать, какие будут последствия? Да, Царствие Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, говорит Слово Божие. Посмотрите теперь, как действует эта сила, производящая такой переворот. Она совсем не похожа на ту силу, которую мир называет силой. Сила Божия совершенно противоположна силе князя мира сего. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и не знатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Как начал Христос свое служение? Разве он созвал армию и призвал людей свергнуть кесаря и восстановить новое царство? Послушайте первые слова Спасителя, когда он пошел к народу. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное». Так начался всесветный переворот, самая могучая революция, которая охватила все концы нашего земного шара. Да, мы считаемся с человеком сильных амбиций, с человеком самонадежным и уверенным в своих способностях. Христос эту идею опровергает и говорит, что его царство берут не сильные мира сего, но люди нищего духа, которые не надеются на себя, но только на Христа и его благодать. Таковых есть Царство Небесное. Слушайте дальше, что говорит Христос. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вот вам и революционеры, нищие, плачущие. Но Христос еще не кончил. Он говорит «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Да, Христос говорит, что мировую революцию сделают не те, которые надеются на силу коня, но которые в смирение надеются на Господа Бога. Читайте дальше эту первую нагорную проповедь Спасителя, в которой он объявил свой манифест. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Сильные мира сего кричат о мире, все они за мир, но в сердцах у них таится ненависть, недоверие, ложь, обман и убийство. Христос говорит: блаженны миротворцы, а не те, которые языком твердят о мире, а на деле готовятся к войне. Эти всесветные возмутители, как назвали этих проповедников, которые воистину стремятся к миру, мир всегда ненавидел и не находил иного способа для расправы с ними, кроме поношением, гонением и насилием. «Блаженны вы, — говорит Христос им, — когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков бывших прежде вас». Это, возлюбленные, и есть та сила, которая объяла весь мир, и никто никак не может ее остановить, ибо сам Бог является ее источником, благодарение Ему вовек. Мой друг, причислен ли ты к этому обществу последователей Христовых? Произошел ли в тебе этот переворот, эта революция? Пережил ли ты в сердце своем эту духовную революцию, перемену строя? Можешь ли ты сказать, что ветхое прошло, и теперь все стало новое? Это чудо непременно должно произойти в твоем сердце, если ты хочешь войти в Царствие Божие. Ты спрашиваешь, как оно может произойти? Очень просто. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Христос войдет в твое сердце. Он сделает так, как Он сделал, когда вошел в храм. Он выгнал торгующих и все перевернул. Правда, в храме сделалось хаос, но Христос должен был его очистить. Он иначе не может стать царем в нашей жизни. Где господствует грех и неправда, там Христос не может царствовать, но Он должен сперва устранить все беззаконие, и только тогда Он может стать твоим спасителем и царем. Благодарение Богу, что и сегодня Христос хочет очистить загрязненное грехом сердце каждого, надеющегося на Него, и сделать его своим храмом. Немедли, мой друг, открой двери сердца твоего, если ты это еще не сделал, и он войдет и будет вечерить с тобою, и ты с ним. Пусть сам Господь поможет тебе сделать это сейчас без замедления.